Глава 6. Захочется ли после сказать, что мной тогда владело безумие, и я не понимала, что делаю, что Мойры направляли меня, а я просто двигалась, куда предначертано, и не в ответе за это. Может, меня и впрямь послали Мойры, как знать, но, выбегая со двора, я ничуть не сомневалась, куда держу путь, видела цель с кристальной ясностью, так редко наступающий. Я не останавливалась, не медлила даже, пока не замерла, наконец, еле дыша, на краю обширной открытой площадки в самом центре дворца. Небесная колесница Селены поднялась высоко и заливала камни серебристым светом. Я прислонилась к колонне, выкрашенной в густую охру, и, превозмогая себя, глядела на растопыренные пальцы, такие бледные на фоне темно-красного клубка, пока сердце не унялось и дыхание не успокоилось. Царило безмолвие, лишь откуда-то из глубин дворца доносилось чуть слышное пение и хохот мужчин. Там еще пировали, но здесь, в сердце Кносса, все было тихо, и все предоставлено мне. Темницы располагались к северо-западу от внутреннего двора. Их не охраняли, хоть нынче ночью и поместили туда таких важных пленников. К тому же до того несчастных, что терять им было нечего. Эти 14 бедняк ведь не матерые преступники, а значит, в искусстве побега не сильны. Да и как наши узники сбегут, когда замки сам Дедал изготовил? Их держали порознь, юноши отдельно от девушек, а царевича отдельно от остальных. Пусть он всего лишь смиренный узник и добыча Минотавра, и еще большему унижению делить темницу со спутниками, а значит, с их мольбами и страхами. Ведь в темноте, конечно, и плачут громче, и ведут себя недостойнее. Его не подвергли. Одиночная темница Тесея располагалась в стороне от других и была вырублена в скале давным-давно, до того еще, как Дедал оказался на нашем каменистом берегу. Ключ от этой самой двери, обмотанный алой веревкой, он и сунул тайком мне в руку. И вот теперь передо мной простиралось обширное пустое пространство. Мы остались один на один с запертой дверью. И никаких свидетелей того, что я сделаю дальше, кроме звезд, забрызгавших полуночную небесную ширь. Осталось ли в этих далеких, холодных огнях, наблюдавших теперь за мной, хоть что-то от людей, которыми они когда-то были? Особенных, избранных, удостоившихся любви, но слишком приблизившихся к богам. Как они воспримут мой одинокий акт неповиновения, предательства, становления? Возопьют против такого безрассудства неописуемой дерзости? Или они просто плавают, бессмысленные и бесстрастные, в темной чаше неба? И все былое в них выгорело давно. Не было нигде никакого движения, только лягушки все квакали, да ветерок обтекал меня прохладной влагой. Когда я, крадучись, выскользнула из тени и бросилась стремглав через двор, перепуганная до смерти, как ребенок, который не смеет ноги спустить с кровати. Вдруг выскочат из темноты зубы и когти, да примутся терзать. Какой беззащитной я чувствовала себя, порхая по каменным плитам. Поверила в победу и храбрость свою, а теперь трусливо сжималась от страха. Если бы кто расспросил с пристрастием, я призналась бы, что трепетало во мне и какое-то другое чувство, родственное страху и в то же время возбуждающее и живительное. Оно вспыхнуло нынче вечером на перу и теперь играло в крови, как вино. За этой дверью я увижу Тесея, его взъерошенные волосы, серебристо-серые глаза, его могучее тело, все до мелочей, и не только из боязни, что попадусь отцу, меня бросало в жар. Мужчин я знала мало, Минос да Минотавр, и теперь еще Кинир. А они не прибавляли желания узнать больше. По крайней мере, так я думала, пока не встретилась взглядом с красавцем-заложником, и лишь на этом взгляде, основываясь, не позволила пламени, которое он распалил во мне, разбушеваться, разъяриться и сжечь дотла всю мою прежнюю жизнь. Я подкралась к двери неслышно, словно в обуви из пуха, тихонько вложила ключ в замок, но когда, нажав, повернула его, что было силой, и качнула громадную дверь, не успев еще понять, что она подалась, Тесей уже стоял у входа, спокойный, собранный, и не выказывал ни малейшего удивления, будто все это время ждал меня. «Царевна», — сказал он тихо, упал на одно колено, но уже через кратчайший миг поднялся и взял меня за руку. Пальцы его жгли, как раскаленное клеймо. «Нам надо где-то поговорить, без помех и лишних глаз», — вкрадчиво шепнул он мне на ухо. «Тебе наверняка известны все тайны Кносса. Отведешь меня в такое место?» Я колебалась. Думала ведь, вручу ему нить прямо здесь, в сумраке темницы, и уйду после того, как... После чего я не знала в точности. Не таким уж безнадежно наивным ребенком я была, чтобы не знать, как опасно уходить тайком в укромный уголок со столь своевольным мужчиной, да сверх того уже осужденным на смерть. Однако Тесей мягко, но решительно подталкивал меня. К тому же вспомнились слова Дедала: «Тебе придется навсегда покинуть Крит». Я ведь знала, стоит взять этот ключ, и мне на острове не место. И теперь подумала, а что еще терять? «Есть один уголок над морем, за каменной грядой», — шепнула я и, плохо понимая, что делаю и как смею, взяла его за руку и заперла за нами дверь пустой темницы. Повела Тесея по проходу, прорубленному в скале. Да так хитро, если не знать о нем, то и не заметишь. Выбравшись наружу, мы вдохнули свежий соленый воздух побережья, в котором, однако, явственно ощущался легкий запах гари. Мы 10 раз могли попасться. Когда теперь оглядываюсь назад, голова идет кругом от ужаса, который в тот день поглотило пламеневшее во мне возбуждение. В дрожь бросает, как представлю, сколь жуткое наказание изобрел бы для нас Минос. Столкнись мы с мимохожим стражником, служанкой или заплутавшим гулякой. Но сомнения меня не мучили, а самоуверенное легкомыслие юности и безрассудная страсть окрыляли. Я тайком отвела своего едва обретенного возлюбленного на край утеса, скрытого от глаз обломками скалы. Не знала еще, что крылья могут растаять и отпасть, а воспарившие и вырвавшиеся вроде бы на волю внезапно низвергнутся с высоты и стать добычей жадных волн. Оказавшись среди камней, мы возбужденно рассмеялись. Я посмотрела ему в глаза при свете луны, уже не краснея от собственной дерзости. «Вернуться надо, пока мое отсутствие не заметили», — сказал он, глядя на меня сверху, а несказанное я и так поняла. Мы выиграли немного мимолетного времени, и творить свою судьбу мне нужно в эти драгоценные мгновения. Ты хочешь вернуться? Знаешь ведь, что ожидает тебя завтра вечером. Он только плечами пожал. Так красиво, текуче. И жажда вспыхнула в моей крови. Могучее, первобытное желание оказаться в объятиях этих сильных рук, подальше от жуткого сладострастия Кенира. «Бежать не собираюсь», — сказал он просто. И я поняла, что Дедал не ошибся, конечно. Герой не прячется от судьбы, не ускользает тайком из темницы, не избегает боя. Иначе имя его не будет звучать в веках. «Ты знаешь лабиринт, госпожа», — продолжил Тесей. «Знаешь чудовище, что там бродит. Если сможешь намекнуть, подсказать, где у того или другого слабые места, навечно буду у тебя в долгу». «Навечно. Тесей будет моим навечно. Именно об этом он говорил, я не сомневалась. Но по-прежнему изображала скромность, притворяясь, что не приняла окончательного решения еще несколько часов назад. Увидев его там, на перу, вроде бы бессильного, но блещущего отвагой, какая Миносу, надежно защищенному облачением тирана, и не снилось. «Чудовище это, мой брат», — ответила я с легким укором. «Нет слабых мест ни у Минотавра, ни у лабиринта. Любому вошедшему — верная смерть». Тесей чуть слышно хохотнул. Он смотрел на меня с ласковой веселостью, а в глазах поигрывали диковинные серебристые блики, будто лунная рябь на темной морской воде. Я вспомнила, что Тесей, как говорили, не знал в точности, кто его отец. То ли Эгей, могущественный царь Афин, то ли Посейдон, серебряный царь морской. Так или иначе, а легендой ему надлежало стать по праву рождения. И если отец его Посейдон, подумала я, может, он и послал сына, чтобы исправить зло, которое причинил нам, сотворив Астерия. Я представила Посейдона в божественном гневе, приготовившегося наслать безумие на мою ни в чем не повинную мать, и представила Тесея, приготовившегося тоже сразить уродливое отцовское творение. А может, я и сама орудие богов. И, добывая Тесею славу, помогаю исполниться намерению Посейдона, искупая тем самым вероломство и алчность собственного отца. «Я не боюсь», — уверил Тесей. «Но, кажется, за меня боишься ты, Ариадна». Мое имя слетело с его уст, подарив утонченное, невыносимое почти наслаждение. Царевич не ошибся. Теперь меня страшило лишь одно, что потеряю его, не успев найти. Я разжала пальцы, сжимавшие клубок красной веревки. И глаза Тесея расширились. Он улыбнулся с затаённым удовлетворением во взгляде и посмотрел на меня пристально. «Объясню-ка тебе, царевна, почему я явился на Крит в оковах и как собираюсь справиться со здешним бедствием». Так я и услышала историю Тесея. Имя его отзовется в веках, вместе с именем Геракла, раньше проложившего этот путь, и Ахилла, который явится позже. Эти могучие герои мифов боролись со львами, стирали города с лица земли, и все вокруг них горело синим пламенем. Но той ночью рядом со мной стоял человек из плоти и крови. Подвиги свои Тесей описывал, будто сущий пустяк, будто зарубить злодея или деспота какого-нибудь не сложнее, чем корку срезать с сыра или косточку выдавить из оливки. Слова, отскакивали друг от друга, как игральные кости. Он кидал их, не взвешивая, не обдумывая. Ничего не приукрашивал, не дорисовывал, дабы меня поразить. Для этого и правды было вполне достаточно. Он рос в Трезене с матерью Эфрой и знать не знал, кто его могущественный отец, пока не отвалил однажды громадный камень, под которым лежали Эгеев меч и сандалии. Афинский царь спрятал их там, а Эфре, ожидавший ребенка, так сказал: «Когда рожденный тобою сын сдвинет эту глыбу, приму его в Афинах как настоящего царевича». Но в самом ли деле из-за Эгеи раздулся ее живот? В ответ на этот вопрос многие вскидывали бровь. Говорили, что после того, как Эфра ложилась с Эгеем, ей явилась во сне великая Афина, олимпийская богиня, и отправила одурманенную сном девушку на берег моря, где та окропила воду вином и ступила в прибрежные волны, в которых уже купался гладким дельфином, ожидавший ее Посейдон. Не знаю, зачем Афина устроила своему дяде, сотрясателю земли и тирану вод, это любовное приключение. Она ведь богиня мудрости, и одна ведает, как работает ее стремительная мысль. Может, она искала примирение с Посейдоном после того, как победила его в отчаянном соперничестве за покровительство над Афинами. Изобильное оливковое дерево богини Афинине предпочли дару Посейдона, соленому источнику. Богиня опасалась, наверное, что обиженный поражением Посейдон от злости замыслит месть ее любимым Афинам. Поэтому, может, и обставила рождение Тесея именно так, чтобы связать отца с историей предполагаемого сына, который, в свою очередь, будет так замысловато и неразрывно связан с городом. Ход хитроумный, ведь благосклонность олимпийцев — ценнейший дар для всякого смертного, пока она сохраняется, конечно. Держался Тесей как истинный царь, и я, не замечая в нем непредсказуемости вечно текучего моря, яростно избивающего скалы и глотающего целые корабли, больше склонялась к тому, что он — кровь от крови земных властителей, а не божеств. Но, присматриваясь, а я уж, поверьте, впивала его, как высохший от жажды зверь, речную воду, замечала в нем и холодную невозмутимость стылых и зеленых глубин. Не дельфина он напоминал, что выпрыгивает из вздымающихся волн, поблескивая на солнце, скорее акулу, бесшумно скользящую в сумрачной тишине. Могучий, неумолимый, сосредоточенный. И сейчас он был неуклонно сосредоточен на мне. Внимание такого мужчины опьяняло, конечно. Его спокойная уверенность расходилась по моим жилам зелеными волнами, холодными и тяжкими, замедляя участившееся сердцебиение. Даже стражники Миноса, накинься они сейчас со всех сторон, кажется, не устояли бы против этой сдержанной, но неумолимой силы. Постепенно я перестала прислушиваться к малейшему отдаленному шуму, готовая бежать, падать на колени, молить о пощаде в любую минуту. Оперлась на каменную стену за спиной и погрузилась в его историю.